Игорь Горностаев. Новогодний тост. Дорогие друзья, сейчас с первым ударом курантов я лично выстрелю пробкой шампанского в потолок. А с 12-м ударом мы уже будем перезваниваться друг с другом бокалами. Надеюсь, Дмитрий Медведев простит меня, что я перекрываю его слова из телевизора с обращением к народу, тем более, что после того раза руководители страны в прямом эфире с Новым годом уже не поздравляют. Посмотрите вокруг. Нет, я хотел сказать не на стены, шторы и мебель. Я хотел сказать, посмотрите на наш стол. Как празднично, как феерично его накрыли наши женщины. Пусть те, кто говорит о мировом кризисе, подавятся вот этой красной икрой на бутерброде. Отсутствие черной икры говорит лишь о том, что мы за экологию и защиту редких видов. Кстати, возьмите, пожалуйста, осетринку холодного копчения. А салат оливье? Боже ж мой! Мы все с вами помним конец 80-х, когда чуть не в каждой семье майонез готовили вручную. Правда, я уже забыл рецепт. Забыл! И слава богу. Зато я уже забыл, как это встречать Новый год без иронии судьбы или с легким паром. Я уже начинаю забывать, что запах мандаринов означает, что пришел Новый год, поскольку мандарины у детей в руках оказываются гораздо чаще, чем раз за 12 месяцев. Старый год мы уже проводили. А сейчас выпьем за то, чтобы в следующем году забылось многое из нужного в 20 веке. Выпьем за то, чтобы старые проблемы и задачи к нам никогда не возвращались. Игорь Горностаев. Новогодний тост. Миниатюру читал Олег Булдаков.